Глава 105. Учитель и ученики. Видим, что обучающиеся искусствам и наукам учатся у учителей. Так христиане, обучающиеся христианской жизни, должны учиться у Христа. Так как и христиане не иное что, как ученики Христовы. Как видим в деяниях святых апостолов, вначале христиане назывались учениками, а потом уже были названы христианами. Деяния 11:26. Учителя, обучая своих учеников искусствам и наукам, показывают им пример, и чему учат, то и сами делают, и таким образом приводят их к успеху в обучении. Тот добрый учитель, кто и учит, и показывает собой пример для подражания в том, чему учит. Так Христос Господь, живя на земле, учил добру и творил добро, и чему учил, то и творил, и своим примером учил нас святой христианской жизни. Поэтому святой евангелист Лука говорит: «Написал я обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Деяние 1:1. Хочешь ли, христианин, учиться свято и по-христиански жить? А непременно нужно, если хочешь Христовым быть, быть истинным христианином, а не ложным. Если хочешь, то положи перед собой святое Евангелие и непорочное житие Христово и учись по ним. Как свое лицо разглядываешь перед зеркалом и, увидев на нем пороки, стираешь и смываешь их, чтобы, выйдя в народ, не быть осмеянным, так душе твоей пусть будет зеркалом Евангелие и святое житие Христово в нем записанное. И, увидев пороки души своей, заглаживай их покаянием, раскаянием и слезами, да не явишься с пороками своими на страшный суд Христов, и не устыдишься перед праведным судьею Богом и святыми ангелами Его и людьми. Непременно надо знамение Христово иметь и с Ним там явиться и показать, что как мы имя Христово здесь исповедовали, так и на самом деле и по образу жизни Христовы были. Надо опасаться, как бы и нам не услышать: «Я никогда не знал вас» от Матфея 7:23. Все, что видишь в себе противного Евангелию и святому житию Христову, есть порок. Исправляй все, что не соответствует ему. Не следуй воле плоти своей, хотя она и ласкает тебя, но последуй воле Христовой, которая ведет тебя к добру и блаженству твоему. Говоришь, что это тяжко и горько. Ответ: во-первых, не тяжко, а легко носить иго Христово, по свидетельству самого Христа. «Иго мое благо, и бремя мое легко» от Матфея 11:30. Сам рассуди, что тяжелее, что легче, мстить или простить, гневаться или не гневаться, ненавидеть или любить, в гордости или смирении жить. Богатство, чести и славы искать или пренебречь этим, нетерпеливым или терпеливым быть и прочее. Сама совесть убеждает признать, что намного легче простить, чем мстить, кротким быть, чем гневаться, терпеть, чем не терпеть, любить, чем ненавидеть, не заботиться о земных благах, чем искать их, о небесном помышлять, чем о земном. Мстить немалого труда требует, а простить не составляет никакого труда. Любить легко и сладко, ненавидеть тяжко и горько. Ненависть связывает и отягчает сердце, а любовь развязывает, распространяет и облегчает сердце, и тем человека радостным и веселым делает. Смирение не боится упасть, так как на земле лежит и по земле ходит. Куда падать тому, кто по земле ходит? Гордость высоко поднимается и возносится, но всегда в страхе и трепете находится, как бы не упасть. И хотя мечется и всеми силами бережется от падения, однако падает и сокрушается. Душа терпеливая всегда в покое и тишине, нетерпеливая же в смущении, беспокойстве и мятеже. И чем в большем нетерпении находится, тем большее беспокойство и мятеж имеет. Тогда как терпеливая душа чем более терпит, тем больший покой и тишину внутри себя чувствует. О, если бы мог ты видеть сердце того, кто иго евангельское, иго Христово носит! Увидел бы ты в нем рай радости и сладости, и Царствие Божие в нем, хотя извне различно беспокоится и, как благовонная роза, терниями, бедами и напастями окружается. Не может не быть утешения и истинной радости в том сердце, в котором Царствие Божие чувствуется. Бедная душа моя, воздыхай, молись и старайся носить благое иго Христово, и будешь жить на земле сообразно небесному житию. Дай мне, Господи, иго Твое доброе и бремя легкое носить, и всегда буду покоен, мирен, радостен и весел, и на земле крупицы от небесной Твоей трапезы падающие, как псы от трапезы господ своих, вкушать буду. Господи, помоги мне, услыши меня, Господи, яко блага милость Твоя. От Матфея 15, 25 и 27, Псалом 68. Во-вторых, если любишь Христа, то должен любить и святое Евангелие Его, и святое житие Его. Невозможно любящему чье-нибудь лицо не любить и нравы Его. Если любишь Христа, как непременно должен любить, как благого и любящего тебя Господа, Искупителя и Спасителя твоего, который искупил тебя не золотом и серебром, а своею кровью от страшной беды и погибели. Если любишь Его, то люби и пресвятые и преблагие нравы Его. Если любишь нравы Его, то старайся подражать и следовать им, и усердствуй, насколько возможно человеку немощному, их в душе своей отображать. И будешь сообразен ему и здесь, в этой жизни, и в славе будущей жизни. Сладко любящему быть вместе с любимым и следовать за ним, горько от него отлучиться. Как магнит железа, так нравы Христовы привлекают к себе христолюбивую душу. И как чувствующие благовоние все больше и больше хотят обонять Его, так познающие Христа и святые и пресладкие нравы Его все больше и больше стараются подражать им. «Все одежды твои, как смирна и алой и кассия» — Псалом 44. «Слове Божий и Девы Сыне и Иисусе Христе». Возлюбленный христианин, чем больше будем познавать Христа, тем больше будем любить Его. Чем больше будем любить Его, тем прилежнее будем следовать пресвятым нравам Его. Чувствующему благовоние невозможно не желать и не стараться все больше и больше обонять Его. Так и ощущающему Христову любовь и смирение в сердце своем невозможно не последовать Ему и святым нравам Его. Познавай Христа, и будешь любить Христа и святое житие Его, и будешь следовать преблагим нравам Его. В-третьих, ты говоришь, что живущие по правилу святого Евангелия ненавидимы всеми. Говоришь, что тяжко это. Ответ: действительно ненавидимы, как это и сам Христос для утверждения и утешения нашего предсказал. «Будете ненавидимы всеми за имя Мое» от Матфея 10, 22. И действительно тяжело и немалый крест быть ненавидимым всеми. Но утешительно, что все это бывает ради Христа, ради Которого все мы должны с радостью терпеть. Услышь утешительное слово Христово. «Если мир вас ненавидит, знаете, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». От Иоанна 15, 18 и 19. И еще: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». От Иоанна 14, 21. Что может быть утешительнее этих слов для христианской души? «Ненавидит ее мир, но Бог любит ее. Чуждается ее мир, но Бог избирает ее и принимает». Скажи, пожалуйста, что лучше, быть любимым Богом или миром? Весь мир в сравнении с Богом – ничто. Горька любовь мира сего и к еще большей горести ведет. Кажется нечто снаружи, как красное яблоко, а внутри гнилости и горести исполнено. Сладка Божия любовь, утешительна и радостотворна, и к вечной радости и сладости ведет. Лучше и несравненно лучше быть любимым одним Богом, чем всем миром. Я желаю и выбираю это. Пусть меня весь мир ненавидит, если хочет, и делает мне, что хочет, только бы один Бог любил и по милости своей хранил меня. Любовь и милость Его для меня больше любви и милости всего мира. «Блага, Господи, милость Твоя» — Псалом 68. «Для меня же к Богу приближаться — это благо» — Псалом 72. «Не хочу я ничего ни на земле, ни на небе, кроме Тебя одного и любви Твоей. С Тобою и все несмертный жив буду и блажен, а без Тебя и небо ничто. Призри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое». Псалмы 22, 72 и 118. В-четвертых, ты говоришь, что живущие по Евангелию в презрении находятся, и стыдно тебе презренным быть. Ответ. Истинно и то, что благочестивые души презренны в мнении мира. Но и об этом для нашего предостережения сказано Христом: «Кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». От Марка 8, 38. Стыдно тогда будет услышать от Христа: «Не знаю вас, откуда вы» — от Луки 13, 27. «Вы меня не знали, и я вас не знаю. Меня и моего смирения стыдились, и я вас ныне стыжусь». Стыдно будет тогда слышать христиане слова эти, слышать перед всем светом, слышать от Христа. Стыдно, но и страшно, так как им последует вечная погибель. Благочестивые души действительно презренны для мира, но почтенны для Бога. «Кто мне служит, того почтит Отец мой», — говорит Господь. От Иоанна 12, 26. «Презренны для мира, но близки ко Христу, и сограждане святым и свои Богу» к Ефесянам 2, 19. «Презренны для мира, но друзья Христа, Господа и Царя славы». «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам» от Иоанна 15, 14. «Презренны для мира, но составляют живое тело во Христе» к Римлянам 12, 5. «И имеют его своею пренебесную главою» к Ефесянам 1, 22, 5, 30. «Презренны для мира, но являются жилищем и храмом Святого Духа» к Римлянам 8, 19, 1 к Коринфянам 3, 16, 6, 19. «Презренны для мира, но сыны Божии» к Римлянам 8, 14, Галатам 3, 26. «Презренны для мира, но общение имеют с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Лишаются кратковременной славы и чести мира сего, но удостаиваются вечной славы Божией. 2 Коринфянам 4:17, Колоссянам 3:4. Что, человек, стыдно ли быть тебе было для мира презренным, если бы ты достоинство и славу от Бога имел? Что этого достоинства достойнее? Что этого благородства благороднее? Что этого великолепия великолепнее? Что этой славы славнее? Как быть человеку близким к Богу, быть другом Христовым, быть храмом и жилищем Божиим, быть сыном Бога Вышнего, быть живым членом тела Христова, общение иметь со Отцом и Сыном Его Иисусом Христом? Что этого славнее и ужаснее может быть? Это несравненно превосходит всю славу мира сего, которая в сравнении с небесной славой подобна мертвечине и гною. Человек, не смотри на то, чем человек внешне кажется, а смотри, что внутри. Не важно, каков он перед миром, а важно, каков он перед Богом. Истинные христиане презренны перед миром, но внутри имеют великую славу и сокровище. Это сокровище редко и весьма трудно отыскивается под коронами, под титулами и именами мира сего, под Порфиру и Виссоном, между богатыми и красивыми стенами, а по большей части под рубищем и в хижинах и вертепах. Тут оно более место свое имеет. Истинные христиане, как золото, закопченное, но людьми незнаемое и попираемое. Слава человеколюбию Божию, слава благости Его, слава милости и щедротам Его, что такой чести и славы бедного человека удостоил. Это все Спаситель наш и Господь заслужил для нас. Что, христианин, хочешь ли учиться евангельской философии и быть учеником Христовым? Или хочешь не быть для мира презренным и не учиться? В-пятых, говоришь, что хочешь, но труден подвиг – распинать плоть со страстями и похотями, чего требует евангельская и христианская философия. И действительно, труден этот подвиг, но нужен и славен. С немалым трудом и ученики учатся в школах мира сего. Они учатся по большей части для телесной и временной корысти. Мы учимся ради душевной и вечной пользы, и не у людей, а у Христа Господа славы, у которого учиться пресладко и преславно. С немалым трудом и воины в битвах всего мира борются. Они борются для земной и временной чести. Мы же ради небесной и вечной и несравненно лучшей боремся. С немалым трудом и купцы по различным странам и городам странствуют и скитаются. Они трудятся ради тленного сокровища, мы же ради нетленного и духовного. С немалым трудом и земледельцы обрабатывают землю и сеют. Они трудятся, чтобы собрать телесные и временные плоды. Мы трудимся, чтобы иметь плод духовный. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5, 22, 23. Ради этих пресладких плодов должны мы, христиане, учиться, трудиться и бороться. В-шестых, ты говоришь, что невозможно самого себя побеждать, что требуется от ученика евангельской философии. И это действительно так, но с помощью Христовой возможно. Он как повелел нам учиться у себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. От Матфея 11, 29. так и обещал нам подавать помощь, когда бы ни просили. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. От Матфея 7, 7, 8. Ты только старайся, трудись, борись, невежество и немощь свою перед Ним признавай и усердно молись Ему, и подастся тебе помощь. И так с Его помощью будет тебе возможно то, что тебе самому и без Его помощи невозможно. «Все сможешь и ты в укрепляющем тебя Иисусе Христе» к Филиппийцам 4:13. «Сила Его в немощах наших совершается, когда немощи наши признаем» 2 Коринфянам 12:9. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» 1 Петра 2:21. «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам» от Иоанна 13:15. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет» от Иоанна 12:26. «И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня» от Матфея 10:38. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» Откровение 2:17. «Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего» Псалом 85. О том же. Когда отроки и юноши отдаются родителями в обучении искусствам и наукам, то боятся и ужасаются к тому приступать, и сперва немалую чувствуют горесть. Но когда привыкнут и познают некоторую пользу от обучения искусствам и наукам, то немалую чувствуют сладость внутри себя от обучения. И чем более учатся и разум просвещают наукой, тем более радуются и веселятся. Поэтому всеми и для всех говорится: корень учения горек, но плоды его сладки. К этому любое искусство и наука ведет. Так и приступающим к науке евангельской философии и начинающим ей учиться, сперва страшно кажется и немалую чувствуют горесть. Горька для плоти духовная христианская жизнь и тяжко иго Христово. Но когда начнут учиться и увидят в своем учении духовную пользу, тогда радуются и все больше и больше стараются учиться. И чем больше обучаются, тем большую сладость внутри себя чувствуют. Так всякому плотскому человеку сначала Христос страшен и горек, но потом любезен и сладок. Иго сатанинское сначала приятно и сладко, но потом гнусно и горько, как и есть на самом деле. Иго Христово сначала страшно и горько, но потом любезно и складно. Обучившемуся христианской философии творить добро радостно и сладко, а не учившемуся трудно и скучно. Представь себе, христианин, двух людей, обучившегося и не обучившегося христианской философии, и увидишь великое между ними различие. Тот и мыслит, и говорит духовно, этот плотски. У того и мысли, и речи о Боге, Слове Божием и вечной жизни. У этого о суете мира и роскоши. Тот думает и заботится, как бы вечную жизнь получить, этот, как бы богатство собрать, честь и славу в мире сём найти. Тому все равно, где жить, в богатых и красивых покоях или в худой хижине. Этому хочется жить только в хорошем и красивом доме. Тому все равно, за богатой или за скудной трапезой сидеть. Этот всегда о лучшей думает. Тут равно одевается и в нарядное, и в смиренное платье. Этот хочет только в нарядной одежде ходить и, как евангельский богач, в порфиру и вессон одеваться. От Луки 16:19. Тот, имеет ли богатство мира сего или не имеет, не заботится о нем, и тем, что имеет, довольствуется. Этот заботится о нем, и если не получает, скорбит и сетует. Тот, если имеет богатство, на нищих и бездомных и прочие богоугодные дела тратит. Этот на роскошь и прихоти свои. Тот бедному человеку, как члену своего тела страдающему, сострадает. Этот думает и говорит, что мне до его нужды, ведь он мне не свой и прочее. Тот, если его укоряют или по-другому как-нибудь обижают, молчит или кротко отвечает обидевшему. Этот, если обижен гневом, распаляется, и обиду за обиду, и досаждение за досаждение, и зло за зло воздает, и прочим образом старается отомстить, и прочее. Видишь, христианин, изображение обучающегося и неучащегося христианской философии, и насколько один от другого отличается, видишь. Присоединись же к этим ученикам, которые евангельской и христианской философии обучаются, и учись ей с ними у Христа, да будешь воистину христианином и Христовым учеником. И хотя страшно и горестно тебе кажется начало этого учения, убеждай и понуждай себя, как ленивого осла. Видя это твое старание, Господь будет помогать тебе, и день ото дня святое его иго будет казаться легче и слаще.